Как только сняли домашний арест, Зиганшин с Фридой вернулись в деревню. Мстислав Юрьевич хотел, чтобы жена ушла с работы и занималась только домом, но вслух остерегался высказывать эти мысли. Единственное, на чем он категорически настоял, чтобы Фрида брала строго одну ставку, а головную боль работать некому оставила для администрации. Мама с Виктором Тимофеевичем уехали в город, причем отчим сделал это без удовольствия и намекал, как хорошо было бы им всем вместе. Найда, кажется, уже отчаялась увидеть хозяина и теперь от него не отходила, так что Зиганшину стыдно было уезжать от нее на службу. На последние дни новогодних праздников приехал Макс, но поселился не у молодоженов, а у Льва Абрамыча, с которым последнее время сдружился так, что Зиганшин даже ревновал.